При следующей встрече с Лианой Дэн не смог ее заметить. Сначала услышал голос. «Эй, берегись, тут!» Буквально за секунду до того, как отсек безумно накренился вбок, а боль вонзилась сверху. Или с... На самом деле он не понял, откуда пришла боль. Но ощущения оказались до омерзения реальными. «Святой Боже, Дэн, ты что, ничего не видел?» Лиана магически возникла за столиком в столовой, пока он моргал, лежа на палубе. «Стол!» – понял Брюкс. «Я врезался в стол!» Он помотал головой, пытаясь разогнать туман внутри. Лиана опять исчезла. «Эй!» И тут же появилась. Брюкс поднялся и стянул свой фетиш-капюшон, чувствуя, как ноет голень. «Что-то с этой штукой не так. Она портит мне глаза». Латтерот взяла маску и повертела ее в руках. «Выглядит нормально. А что ты с ней делал?» «В Быстронете лазал. Думал, что поставил закладку на статью, но так и не смог ее найти». «Ты поиск шифровал?» Брюкс покачал головой. Лиана дистанционно сфокусировалась на консенсусе. «Шпиндель с соавторами? Гамма-протокадерин и роль ортолога PCDH11Y?» «Да, она». «Все на месте». Она нахмурилась и передала ему капюшон. «Попробуй снова». Он натянул устройство на голову. Результаты поиска появились в воздухе прямо перед ним. Но шпинделя среди них не оказалось. «По-прежнему ничего нет». Лиана хмыкнула и исчезла. «Ты где? Как будто раства...» Она наклонилась перед ним, возникнув словно ниоткуда. Рилась. «А, вот в чем проблема», — сказала Лианна и сняла маску с его головы. «Индуцированный гименеглект. Скорее всего, поврежден сверхпроводник». «Гименеглект? Понимаешь, почему нужно вставить имплантаты? С ними ты сейчас просто вызвал бы ссылку и сразу узнал, о чем я говорю». «А ты понимаешь, почему я ничего себе не ставлю?» Брюкс сотворил определение из смарт-краски. «Никому не придется вскрывать мне голову, чтобы заменить сломанный сверхпроводник». Поврежденные мозги разделяли организм посередине и одну часть просто отбрасывали. В результате разум не воспринимал левую сторону тела. В принципе, не осознавал, как там может что-то находиться. Люди расчесывали волосы на правой стороне головы только правой рукой и видели еду исключительно на правой стороне тарелки. Люди забывали про половину вселенной. «Кошмар какой-то!» – Брюкс пришел в ужас. Лиана пожала плечами. «Как я уже говорила, сверхпроводник накрылся. Но у нас есть запчасти. Так быстрее, чем фабить замену». Он последовал за ней сквозь потолок. «Ты мне так и не сказал, почему настолько старомоден», – бросила Лиана через плечо. «Боюсь вивисекции и дефектов в сверхпроводниках. Мы об этом говорили». «Вещи ломаются только по одной причине. Из-за старой убогой техники. Имплантаты склонны к повреждениям меньше, чем твой собственный мозг». «Значит, они работают безупречно, а потом какой-нибудь спамбот взломает их, и я с радостью побегу покупать годовой запас пены для кошачьих ванн». «Слушай, в усилителях, по крайней мере, фаерволы стоят. Хакнуть голый мозг гораздо легче, если ты об этом беспокоишься. Хотя, — добавила она, — я думаю, у тебя другие проблемы». Брюс вздохнул. «Да, другие». «И какие?» Они появились в южном полушарии. Отражения, тонкие как угри, скользили по зеркальному шару, пока они проходили мимо. «Знаешь, что такое воронковый водяной паук?» — спросил Брюкс. После еле заметного сомнения. «Теперь знаю». И спустя секунду. «О, нейротоксины!» «Не просто нейротоксины. Этот был особенный. Может, с фармы сбежал, или кто-то в свободное время с кодом баловался. Вероятно, при других обстоятельствах этот маленький урод даже приносил пользу. Откуда мне знать? В общем, мелкий поганец от меня смылся. Но сначала укусил. Прямо вот тут». Дэн растопырил пальцы одной руки и ущипнул себя за кожу между большими и указательным пальцами. «И спустя 10 секунд я уже валялся на земле». Он тихо фыркнул. «Этот случай научил меня брать образцы только в перчатках». Они гуськом пересекли экватор. В северном полушарии никого не было. «Но паук же тебя не убил?» – проницательно заметила Лианна. «Нет, конечно. Только после него у меня дикая аллергия на нанопористые антиглиальники. Стоит мне поставить любой прямой нейроинтерфейс, и техника закончит то, что начал этот мелкий хмырь». «Они могут все исправить, ты знаешь?» Лианна оттолкнулась от палубы и полетела к передней лестнице. Брюкс стал карабкаться за ней. «Могут. И я могу всю оставшуюся жизнь глотать какое-нибудь патентованное средство, а Pfizer Farm будут держать меня за яйца каждый раз меняя условия контракта. Или мне могут вырвать и заменить всю иммунную систему. Или придется принимать пару пилюль каждый день. Форпик. Садок с трубами и шлангами. Инженерный подвал на самой вершине корабля. Сантехника, стыковочные люки, огромные широкие полосы с инструментами, скафандрами и полным арсеналом для выхода в открытый космос. Допотопные контрольные панели на тот катастрофический случай, если кому-нибудь понадобится ручное управление. Затхлый ветерок обдул лицо Брюкса, вырвавшись из вентилятора наверху. Дэн почувствовал во рту привкус масла и электричества. Из переборки по правому борту торчал стыковочный шлюз, похожий на колпак колеса из фольги диаметром в 3 метра. Чуть меньше, размером всего-то с человека, играл в напарника на противоположной стороне отсека. Скафандры дрейфовали в альковах, как спящие серебряные личинки. Отверстия и панели заполонили все пространство между опорами, баками с жидким кислородом и поглотителями углекислого газа. Шкафы, ящики и даже дверь в туалет, приспособленный под разную силу тяготения. Лиана вскрыла один из шкафчиков и стала копаться внутри. Наверх вела еще одна лестница. Из форпика вдоль шпиля из тускло освещенных перекладин. Согласно карте, там располагалась афферентная группа сенсоров, маневровые двигатели и парасоль, большой широкий конус из программируемого метаматериала, за которым венец спрячется, когда солнце окажется слишком близко. Фотосинтетический, судя по спецификациям. Брюкс не знал, сможет ли это устройство обеспечить достаточное количество электронов для запасного двигателя, который сейчас собирали двухпалатники. Но, по крайней мере, с горячим душем проблем не было. «Все, нашла!» Латтерот, улыбаясь, держала в руке жирную на вид серую шайбу. Правда, улыбка быстро исчезла. Прямо на глазах Брюкса ее сменила гримаса неподдельного ужаса. Лиана смертельно побледнела. «Ли?» Она с шумом выдохнула и задержала дыхание. Уставилась мимо правого плеча Дэна так, будто он стал невидим. Брюкс повернулся, ожидая увидеть монстра. Однако не заметил ничего, кроме шлюза. И ничего не услышал, кроме щелчков и вздохов тернового венца, говорившего с самим собой. «Ты слышишь?» – прошептала Лианна. Ее глаза метались перепуганными саккадами. «Это тиканье». Брюкс слышал только вздохи переработанного воздуха, текущего в тесное пространство, и тихий шелест пустых скафандров, колыхавшихся на ветру. Слабые глухие звуки движений внизу, скрежет, тяжелый и быстрый топот. Он оглядел отсек, провел взглядом по альковам, шлюзам и вдруг что-то услышал. Четкий, тихий, аритмичный звук. Не столько тиканье, сколько пощелкивание. Так щелкают языком. Оно было голодным и шло сверху. В желудке Дэна словно что-то оборвалось. Ему не нужно было смотреть, он бы не осмелился. Каким-то образом чувствовал ее там, на стропилах. Темную хищную тень, наблюдавшую за ними оттуда, куда не мог добраться свет. Кто-то постукивал зубами. «Черт!» – прошептала Лианна. «Она не может здесь быть!» – подумал Дэн. Он же проверил схему перед тем, как уйти с камбуза. Всегда проверял. Иконка Валерии, как обычно, висела в своем отсеке. Зеленая точка среди серых. Похоже, она действительно очень быстро двигалась. Стуки щелканий зубов уже казались такими громкими, что он не понимал, как не замечал их раньше. В этом звуке не было закономерности, регулярного предсказуемого ритма. Иногда тишина между щелчками, казалось, тянулась вечно и сводила с ума банальным напряжением. А иногда неожиданно обрывалась, буквально через долю секунды. «Давай!» Брюкс сглотнул, попытался снова. «Давай отсюда!» Но Лиана уже направилась вниз. В центральном узле царили яркий свет и стерильные тени. Мягкое свечение стен прогнало все страхи в подвал, где им было самое место. Несколько смущенный, Брюкс взглянул на Лианну, пока они обходили зеркальный шар. В ней не было ни смущения, ни робости. Пожалуй, она казалась даже более взволнованной, чем когда они стояли на форпике. Похоже, она взломала сенсоры. «В смысле?» Лиана пошевелила пальцами в воздухе, и на переборке появилась «Интерком». Сингупта была на корме, рядом с трюмом. Мур в комнате отдыха. Иконка Валерии ободряюще сияла зеленым в ее личном отсеке вместе с серыми точками. Корабль больше не знает, где она находится. Вампирша может оказаться где угодно, за любой дверью. Зачем она это делает? Брюк заглянул в дыру на потолке, когда Лиана ухватилась за лестницу. Чем она вообще занималась наверху? А ты ее видел? Он покачал головой. Не смог посмотреть. Я тоже. Значит, мы не знаем наверняка, была Валерина наверху или нет. Лианна выдавила из себя нервный смешок. Хочешь вернуться и проверить? Здесь, среди яркого света и сверкавших машин, было трудно не чувствовать себя полным идиотом. Брюкс опять покачал головой. Даже если она там, что такого? Она же не под арестом. К тому же Валерия ничего не делала, только зубами скрипела. Она хищница, заметила Лианна. Она садистка. Специально действует мне на нервы с самого начала полета. Думаю, ее это возбуждает. Джим прав. Если бы она хотела нас убить, мы бы уже сыграли в ящик. Может, именно так она нас и убивает. Вдруг она мамбо? Мамбо. Женщина-жрец в религии Вуду, которая общается с духами и владеет всеми основными практиками заклинаний. Мамбо, значит. Вуду работает старомодник. Страх вклинивается в сердечные ритмы, адреналин убивает сердечные клетки. Можно буквально напугать кого-то до смерти, если правильно взломать симпатическую нервную систему. Ну вот, теперь у нее и Вуду реально, подумал Брюкс. Чего не сделаешь, чтобы приписать плюсик к могуществу религии? Поднимаясь, Брюкс столкнулся с Муром, который направлялся вниз. «Привет, Джим!» «Дэниел!» Последнее время они встречались редко. За едой или после нее, во время светло-синего дня или более теплых оттенков ночного цикла, полковник не вылезал из консенсуса. Он никогда не говорил, что там делает. Разумеется, зубрил информацию об Икаре и исследовал телеметрию, которую послал Тезей, прежде чем исчезнуть в тумане. Но детали Мур держал при себе, даже когда выходил передохнуть. Брюкс остановился у подножия лестницы, ведущей на камбус. «Эй, кино посмотреть не хочешь?» «Что?» «Молчание кукурузы. Вроде игры, которую можно только смотреть. Ли говорит, это еще с тех времен, ну знаешь, когда не умели внедрять желание прямым путем. Приходилось манипулировать людьми, чтобы те испытывали эмоции, с помощью сюжета, персонажей и всего такого». «Искусство», — сказал Мур, — «я помню». Довольно грубо по нынешним стандартам, но тогда эта штука завоевала кучу наград за нейроиндукцию. Ли нашла ее в памяти и дала ссылку. Говорит, стоит посмотреть. «Эта женщина тебя достает», — заметил полковник. «Это дурацкое путешествие меня достает. Так что, ты в деле?» Он покачал головой. «Я исследую телеметрию». «Ты уже неделю с ней возишься, не выныривая. Много данных. А я думал, они вошли и сразу вырубились». «Так и было. Ты же говорил, передача прекратилась практически мгновенно». «Практически – относительный термин. У Тезея было больше глаз, чем у маленькой корпорации. Понадобится целая жизнь, чтобы просеять несколько минут этого сигнала». «Для исходника, конечно. Но двухпалатники, я уверен, держат руку на пульсе». Мур посмотрел на него. «А я думал, ты не одобряешь слепую веру в высшие силы». «Я не одобряю, когда человек ломает спину и таскает на себе валуны, когда у него на сетчатке есть ключ от грузового подъемника через дорогу. Ты сам говорил, они опережают нас на сотню шагов, а мы тут просто так катаемся». «Не обязательно». «Почему?» «Мы здесь, а они будут в декомпрессии еще 6 дней». «Ну да», — вспомнил Брюкс, — «мы проверены в полевых условиях». «Потому нас с собой и взяли». Дэн скривился. «Меня взяли, потому что я попал под колеса, и мою тушку из милосердия решили не оставлять на обочине». Полковник пожал плечами. «Это не значит, что они не ухватятся за любую возможность извлечь из тебя пользу, если таковая представится». От воспоминаний у Брюкса закололо в кончиках пальцев. «Возможности», — понял он с неожиданным туповатым удивлением. «Одну я точно упускаю». Это было окно, в самом грубом смысле слова. Массивная панель из прозрачного сплава, вставленная в кормовую переборку. Ни увеличений, ни изменения размеров. Обошлось даже без тактических разноцветных дисплеев на поверхности. Отключить его было можно, только если кто-то с той стороны опустил бы противоударный щит. Прозрачная непроницаемая дыра в корабле. Круглый иллюминатор, ведущий в террариум пришельцев, где стоило миновать призрачное отражение собственного лица, странные гиперборические создания строили чудовищные артефакты из песка и кораллов. Их глаза мерцали в сумраке зелеными звездами. Шестеро монахов отдыхали, подвешенные в медицинских коконах, словно спящие личинки в ожидании зимы. Другие, целеустремленно, как муравьи, двигались на фоне теней и недостроенных машин. Запутанного индустриального пейзажа из резервуаров, штабелей керамических сверхпроводников и массивных труб, под которыми мог, не нагибаясь, пройти человек. Брюкс был почти уверен, что лоскутная сфера, которую местные обитатели собирали в центре трюма, станет камерой термоядерного синтеза. Пара двухпалатников съежилась в сторонке, спиной к спине, в подобии безмолвного общения. Рядом с ними парила блестящая желатиновая сфера. Кто-то еще, Эванс, вот кто, схватил находившийся рядом инструмент и швырнул его к правому борту. Тот парил, лениво кувыркаясь, пока Ходоровска не выхватила его прямо из воздуха, не отрывая глаз от детали, которую держала в другой руке. Она даже не посмотрела наверх, хотя, конечно, знала о летевшей к ней штуке. Правда, никакой ее не было. Не сейчас, по крайней мере. Не было ни Эванса, ни Афоэгбу. Существовал только Рой. Как там говорил Мур? Когнитивный подвид. Но полковник ничего не понял. Лианна тоже. Только сегодня утром она со слепотой энтузиаста поделилась с Брюксом очередным откровением, перечислив тихим благоговейным голосом все разрезы и склейки, которые сильно улучшили ее хозяев. Никакого подавления целевой сети и рефлекса Земельвайса. У них иммунитет к слепоте невнимания и гиперболическому дисконтированию. И старомодник синестезия. Они одним трюком обнулили миллионы лет сенсорных искажений. Рандомизировали все ошибки за раз. Это необычная тема с чувствами, и не просто чувство цвета или вкус звука. Они могут буквально видеть время. Будто это хорошо. В каком-то смысле да. Все предчувствия, правильные или нет, сохранявшие жизнь виду на саваннах плейстоцена, сейчас по большей части стали ошибочными. Ложно-отрицательные и ложно-положительные результаты. Моральная алгебра толстяков, которых сталкивают на рельсы перед поездом. Назойливая эмоциональная вера, что дети приносят тебе счастье, хотя все данные указывают на обратное. Высокоамплитудная боязнь акул и чернокожих снайперов, которые никогда вас не убьют. Зато полное равнодушие к токсинам и пестицидам, хотя они-то как раз способны доставить немало проблем. Разум настолько сгнил от заблуждений, что в некоторых случаях его требовалось буквально повредить, прежде чем он мог принять по-настоящему рациональное решение. Но если бы какая-то мать с опухолью в мозге оставила ребенка в горящем доме и при этом спасла из того же пожара двух незнакомцев, мир назвал бы ее монстром, а не восславил рациональность морали в кризисной ситуации. Черт побери, рациональность как таковая, благородная человеческая способность рассуждать, эволюционировала не для поиска истины, а лишь для победы в спорах, для установления контроля, чтобы подчинить других своей воле с помощью логики или софистики. Правда никогда не входила в число первоочередных задач. Если вера в ложь помогала генам размножаться, система верила этой лжи всем своим сердцем. Ископаемые чувства. Без них лучше. Стоит перерасти саванну и решить, что истина все-таки имеет значение. Но человечество определили не руки, ноги или прямохождение. Оно развивалось синапсами, а не только противостоящим большим пальцем. Ошибочные интуитивные ощущения стали фундаментом для проклятой филогенетической ветви. Капуцины чувствовали эмпатию. У шимпанзе есть врожденное понятие честной игры. Можно посмотреть в глаза любой кошки или собаки и увидеть там связь, наследие общих подпрограмм и эмоций. Двухпалатники вырезали это родство во имя чего-то, что их недоразвитые прародители называли истиной, и заменили его чем-то другим. Они выглядели как люди. Их клеточный метаболизм железно укладывался в кривую Клайбера. Но назвать их просто когнитивным подвидом значило бы страдать отрицанием, граничащим с безумием. Вся проводка в этих черепах не принадлежала классу млекопитающих. В их сверкающих глазах не было ничего, кроме «Привет!». В окне вверх ногами присело отражение Лианны. Дэн повернулся, когда она стала вытаскивать скафандр из ниши. «Привет!». Он снова уставился в террариум. Стоявшие спина к спине двухпалатники закончили свой транс на двоих. Они повернулись, одновременно погрузили руки в дрожащую сферу. «Вода», — понял Брюкс, — «лишь капля воды». И вытерли их полотенцем, прикрепленным к переборке. «Я не знал», — почти шепотом произнес он, словно боялся, что его услышат через переборку. «Как они работают? Что они такое?» «Да ну», — она проверила уровень кислорода в скафандре. «А я думала, глаза их выдают». Я предположил, что это просто ночное видение. Черт побери, да я знаю людей, которые ретроактивируют флуоресцентные протеины ради моды. Это сейчас. Раньше их использовали... Как диагностические маркеры, я узнал. После того, как Мур надоумил его внимательно посмотреть на заразу, после которой трупы скручивало, будто коряги в Орегонской пустыне. Зараза по-прежнему сидела в его собственной крови, и все получилось как-то чрезвычайно легко. Лаборатория безо всяких трудностей изъяла химеру, разложила ее на составляющие и распяла каждый кусочек, наставляя Брюкса. Стрептококковые подпрограммы, вырванные из некротического миелита. Вирусные энцефалиты, которых сорвали с обычной должности помощников при энцефалите лимбической системы и отправили на повышение, правда не вверх, а вбок. Полисахариды в клеточных стенках с любовью к слизистой оболочке носа. Горстка синтетических подпрограмм, выстроенных с нуля, которые склеивали эти несовместимые части и не давали им бороться друг с другом. Тайна Роя хранилась в самом сердце этого собранного по кускам вируса. Подпрограмма, атакующая особенную мутацию в гене P53. Естественно, Дэн задал поиск по этой мутации и никаких прямых попаданий не нашел. Но и ближайшей хватило, чтобы раскрыть секрет. Опухолевый антагонист, запатентованный лет 30 назад. Словно кто-то превратил противораковое средство в оружие. «Тебя это не беспокоит?» – поинтересовался Брюкс. Скафандр уже поглотил лианну до пояса. «А должно?» «Они же опухоли, Ли. Мыслящие опухоли». «Это довольно грубое и чрезмерное упрощение». «Возможно». Он не стал выкладывать все детали. «Пониженный уровень метилирования, CPG-островки, метилцитозин, сплошная черная магия». «Все эти генетические явления в той или иной степени связаны с образованием раковых опухолей. Так, с предварительным гипометилированием ДНК, то есть с модификацией молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК, связано развитие злокачественных новообразований. CPG-островки находятся в генах, подавляющих опухолевый рост, а по распределению 5-метилцитозина ДНК, пятого основания ДНК, крайне нестабильного, а потому мутабельного, можно увидеть различия между нормальными и раковыми клетками. Точное и намеренное изнасилование определенных метилирующих групп, и в результате промежуточные нейроны превращались в раковые опухоли. Невероятное синаптическое цветение умножало каждую цепь в 1000 раз. Насколько понял Брюкс, радостным крещением в процессе не пахло, в перерождении не было экстаза. Вместо него начинался стремительный рост сорнякового электричества, который практически убивал адепта, вырывая с корнем все цепи возрастом 60 миллионов лет. В одном Лианна была права. Превращение оказалось изощренным и сложным настолько, что человеческое воображение перед ним пасовало. Его контролировали с молекулярной точностью, укращали препаратами и черной магией, чтобы рост клеток не перешел в буйную стадию. Однако после всех ритуалов и заклинаний, когда операция подходила к концу и пациента зашивали, все сводилось к одному. Двухпалатники превращали свои мозги в раковые опухоли. «Я так переживал из-за Лаккета», – Брюкс покачал голову от собственной глупости. «Мы оставили его там умирать, всех бросили. Хотя он все равно погиб бы, так? Как только стал бы членом Ордена. Каждую извилину, которая делала его тем, кто он есть, сожрал бы рак и заменил ее чем-то лучшим», – закончила мысль Лианна. «Это как посмотреть». «В твоих устах все звучит ужасно». Со щелчком закрылись клапаны на запястьях. «Но знаешь, ты сам прошел примерно через то же самое, и, кажется, хуже не стал». Дэн представил, как распадается на части, как каждая нить сознательного опыта истончается, распадается, а потом ее пожирают. Он представил, как умирает, но его тело продолжает жить. «Не думаю». «Прошел, когда был ребенком». Она положила руку в перчатке на плечо Брюкса. «Мы все начинаем с головой полной разнородной каши. Только нейросокращение, подрезка, придает нам форму нас самих. Это как скульптуру ваять. Начинаешь с гранитной глыбы, откалываешь от нее по кусочку и получаешь произведение искусства. У двухпалатников просто глыба побольше». «Но это уже не ты». «Ой, хватит!» Лиана выхватила шлем из воздуха. «Конечно, воспоминания остаются, но помнит их что-то другое». Некоторые элементы в головах двухпалатников сохранялись в неприкосновенности. У ручного холокоста были специфические вкусы. Он не трогал таламус и мозжечок, гиппокамп и ствол головного мозга. «Дэн, тебе нужно легче относиться к концепции личности. Идентичность постоянно меняется. Каждую секунду ты превращаешься в кого-то другого, стоит новой мысли перепаять тебе мозг. И ты уже другой человек, не такой, каким был 10 минут назад». Она опустила шлем на голову и дернула его против часовой стрелки, пока тот не встал на место. Отражение, как в рыбьем глазу, пучек глаза скользнуло по лицевому щитку, когда Латтерот повернулась. «А что насчет тебя, Лианна?» – тихо спросил Брюкс. «Что насчет меня?» Стекло приглушало голос, и она говорила с придыханием. «Ты жаждешь такой же судьбы?» Она грустно посмотрела на него из чаши шлема. «Все не так, как ты думаешь, на самом деле». И отошла к другому берегу.